Глава 5. Известие о прибытии гостей маркиз Галифакс получил через полчаса. Прямо во время заседания Совета Имперской канцелярии, на котором рассматривались такие важнейшие вопросы, как финансирование нового императорского выезда, приобретение в Зеландии фрегата для морских прогулок Его Величества и приобретение в той же Зеландии двух картин, от стоимости которых у господина казначея свело скулы. Чтобы не показать уважаемым коллегам свое отвращение к таким тратам, пришлось упереть пальцы в лоб, скрывая скривившиеся, словно от проглоченного лимона, губы и изображая глубокомысленные размышления. Все как всегда. Император сорит деньгами. Ближайшие советники восхваляют его гениальность, а откуда возьмутся деньги, должен придумать он — казначей. С недавних пор лорд казначей. Звучит грозно, но суть та же. Давай деньги. И никого не интересует, откуда ты их возьмешь. А откуда взять? Золото и серебро магии не наколдуешь. Нет таких заклинаний в природе. Вот было бы прекрасно. Вошел маг в пустое хранилище, колданул от души и, пожалуйста, берите, тратьте на здоровье, сколько пожелаете. Увы. Пополнять казну можно либо налогами, либо войной. Но на войну тоже нужны деньги, которых нет. Проблему могли бы решить доходы с колонии, если бы империя не опоздала к разделу пирога. Кастилия, ее западный сосед Лузитания и Зеландия. Эта троица успела отхватить лучшие куски. А мы опоздали. Галлия тоже опоздала, но не слишком переживает по этому поводу, сосредоточившись на расширении своих европейских границ. Только имперской метрополии расширяться некуда. Остров, господа, однако. Что-то удалось урвать, но не очень много. Мало, если честно. Причем невеликий доход от колонии надо еще и довести в метрополию. 6 лет назад кастильцы перехватили золотой караван из Нового Света. И ничего. Все знают, что их рук дело, но доказать невозможно. Океан он тайно охраняет надежно. Пришлось терпеть, даже улыбаться, даже в союзники пойти на безденежье-то. И сейчас у нас мир, черт бы его побрал. Но ничего, дайте только повод, придет время, сочтемся, все припомним. Но пока главный, почти единственный доход — налоги. Не хватает? Вводи новый, император все подпишет. Богатенький сирота, плати за то, что не можешь служить. Богатый землевладелец, плати за титул, ибо нечего простолюдину землей владеть. И так далее, и так далее. Не нравится? Не беда. Есть в империи правый суд, который тебя быстро убедит. Перед повешением. Или после, тут уж как получится. В последнее время нашли новый доход — обирать жителей Гибернии. Зеленого острова, имевшего несчастье расположиться рядом с метрополией. В самом деле, раз правильную веру упорно не принимаете, нагло молитесь по заветам старой римской церкви, так платите, пока с голоду не подохнете. Только ведь нельзя из коровы выдоить молока больше, чем у нее в вымени. Иначе помрет корова. Или взбесится, и тогда мало не покажется никому из доярок. Но это когда еще будет. А пока... Стал глава совета, герцог Фицуилем, чтобы его кондрашка хватило. «Лорд казначей, вам слово». Все как обычно. Придворные насмерть грызутся за благосклонность молодого императора. Готовы оплачивать любую его прихоть, но не из своего кармана. За него они как раз удавиться готовы. Нет, оплачивать должен казначей. Он же и ответит в случае чего, мол, не уберег, не сохранил, не отстоял. Вот как сейчас. Все за. А ты попробуй возразить. «Ну-ну, мы тоже не первый год во дворце. Нас тоже веревкой не накормишь». «Безусловно, господа, деньги выделить надо, ибо желание Его Величества — закон для всех нас, Его верных слуг. И деньги найдем, разумеется, найдем. Я предлагаю сократить расходы на флот. Всего 0,5%, они погоды точно не сделают. Ну, заложим мы боевой фрегат не сейчас, а через 0,5 года. Невелика беда. Вот вам мой первый выпад. Не самый опасный, скорее отвлекающий. Уж лорд-адмирал предложенного точно не потерпит, ибо четверть стоимости того фрегата уже заложена в ремонт его родового замка, и остановить оба процесса никак невозможно. Ну, так и есть. Даже думать об этом не смеете. Фрегат должен войти в новую эскадру, которой предстоит сопровождать корабли к побережью Чайны. Во, как загнул. Флот, еще недавно лучший в мире, на глазах приходит в упадок. После недавнего разгрома в Галлийской кампании держится на плетях и роме. Экипажи забыли, когда получали довольствие. А он эскадру создает для походов в Чайну. Ну-ну. Так его зеландцы туда и пустят. Да эскадра разбежится через месяц. Голодные моряки в вольный разбой пустятся. Но мы об этом не знаем. Мы здесь всему верим, потому что и нам верят. Никак, да. Тогда, может быть, опять налоги поднимем? Не везде. Только на севере. Например, акциз на их виски увеличим. На 0,5% всего. Как, согласны? Согласятся они, как же. Особенно старый лорд-протектор севера, которому совсем не улыбается подавлять мятеж горцев, держащих монополию на это пойло. Бунт принесет слишком много крови и слишком мало денег. Так и есть. Ножками засучил, кулачками замахал, слюнками забрызгал. Не помер бы от волнения. А уж слова-то, слова-то какие! О верных, но бедных слугах Его Величества, о суровой природе и нищете гордых северных рыцарей. Нищие-то они нищие, а деньжатами лорда снабжают исправно, чтобы, значит, их интересы отстаивал. Ну, он и отстаивает, отрабатывает платы, как честная шлюха. Во-во, еще и про охрану северных рубежей вернул. От кого охранять? От тюленей, что ли? М-да, пора наносить главный удар, с которого в другой обстановке следовало бы и начинать. И в этот момент в зал заседаний вошел его секретарь. Дело почти небывалое. Отвлекать государственных мужей от обсуждения важнейших, жизненно важных для империи вопросов можно было только в исключительных случаях. Если повод недостаточно исключительный, шустрому молодому человеку не позавидуешь. Выпарет безжалостно, не посмотрит, что из знатной семьи и вообще смышлен. Секретарь передал два листка. Первый. Есть. Приехала-таки галлийская графиня. Сидит смирно и ждет своего благодетеля. Теперь дела пойдут. Надо быть очень большим идиотом, чтобы ее связями не воспользоваться. Молодец секретарь, но порки ему не избежать. Ну, вы. Хотя есть ведь и второй лист. Что там? Даже так? Отлично. Порка отменяется. «Господа, письмо из дворца. Его Величество затребовал деньги на создание нового полка. Лорд-маршал, мы вообще-то рассчитывали, что дополнительные военные расходы будут согласовываться с членами нашего совета. Вы можете пояснить, о чем идет речь?» Высокий седой мужчина, сидевший прямо напротив Галифакса, поднялся неторопливо. Тяжело облокотился на разделявший их стол, упер взгляд прямо в лорд-казначея. Прокашлялся. «Стало быть, требуете объяснений и согласования от Его Величества? Я не ослышался?» «Подловил. Ну-ну, как же. В этом зале такие финты не проходят». «Не передергивайте, сэр. Его Величество принимает решение по вашим предложениям. Вот их и можно было бы согласовать перед докладом императору. Иначе получается, что монаршая воля есть, а денег на ее реализацию нет. В результате вы, сэр-герой, а мы, все прочие здесь присутствующие, кто, по-вашему?» Лорд-маршал окинул взглядом сидевших за круглым массивным дубовым столом членов Совета. Их было немного, всего 6 человек, смотревших сейчас вовсе недружелюбно. 6 самых близких к императору вельмож, можно сказать, его ближний круг. Есть и другие, с пышными титулами и длинными родословными. На дворцовых церемониях они стоят впереди. Но в своих главных решениях монарх опирается на мнение тех, кто сейчас ждет его ответа. Неважная ситуация, надо ее сгладить. В конце концов, жизнь учит, что все равно придется договариваться. Так зачем обострять? Пришлось вояке улыбнуться, даже развести руками. «Джентльмены, ну что вы право смотрите на меня, как на гальского посла? Я здесь при чем? Да я даже и не знал о таком решении, клянусь вам, но могу догадаться. Вчера наша доблестная контрразведка доложила его величеству об обострении ситуации в Гибернии. Вроде как что-то такое нехорошее бродит в деревянных башках тамошних пастухов. Обсуждение назначено на сегодняшний вечер, но, как видно, главное решение уже принято. Готов спорить, что речь идет о полке, который будет дислоцироваться на острове. Так что не будем ругаться. Волю императора все равно исполнять придется». «Молодец, вывернулся. Все вновь ждут ответа казначея». Пришла его очередь смотреть на собравшихся. «Всесильный герцог Фицуильям. Великий епископ, второй человек в церкви, возглавляемый лично императором. Лорд-маршал, лорд-адмирал, лорд-протектор Севера с вечно бегающими глазками, готовый сожрать собственную шляпу, лишь бы на его землях все было спокойно. Понятно, почему. Тамошние богачи ему 10 взамен купят. И граф Страффорд, лорд-наместник Гибернии. Молодой, лишь недавно дорвавшийся до государевой кормушки. Злой и пока еще голодный, несмотря на то, что уже получил в собственность земли на севере Зеленого острова. Смотрит твердо и, пожалуй, выжидательно, может быть, чуть-чуть просяще. А что, все верно. Если к нему переводят целый полк, то ясно, кто будет командиром. А коронный полк — это идущие через командира деньги, и немалые. А уж если аборигены взбунтуются, а все, похоже, идет к тому, то тут уж и вовсе золотой дождь прольется на вельможную голову. Финансирование, грабежи, экспроприации, благодать. Да, здесь, пожалуй, все будут только за. Что же, предлагаю ввести новый сбор для граждан империи. На нужды нашей реформистской церкви. Думаю, что 0,5 в год с каждого, кто не молится в наших храмах и, соответственно, не жертвует, как того требует наша святая вера, будет достойной компенсации за нашу веротерпимость. Не так ли, ваше высокопреосвященство? Великий епископ лишь сдержанно кивнул, вовсе не выказав восторга. И понятно почему. От вновь собранных 1000 фунтов церкви пойдет лишь далеко не самая большая часть. Остальное осядет в казне и будет потрачено на нужды короля. Отобранное в этот раз у жителей Гибернии, единственных в империи, держащихся глупой мертвой хваткой за традиционную веру, не позволяющую ходить в реформистские церкви. Ну и ладно. Главное, что сейчас никто не возразил. Но, стало быть, заседание заканчивается, и можно заняться своими делами. Обобранные в очередной раз люди. Ну да, они стали на шаг ближе к нищете, к той ситуации, когда им нечего будет терять. Тогда этот гнойник под названием «Великая Островная Империя» лопнет, и от вырвавшейся грязи плохо будет всем. Но богатым чуть легче. Вот и надо заняться главным, своим собственным, ни с кем неделимым богатством. «Ваше сиятельство, рад приветствовать вас в своем доме». «Ваша светлость, рада с вами познакомиться». «Сударыня, как добрались? Была ли легка дорога?» «На редкость погана. В море мой корабль атаковали пираты. Погибли моряки. Было так страшно, так страшно. Там все стреляли, кричали, воняло порохом. Они хотели всех убить, и нас сжили. Это так ужасно. Я потеряла свою любимую шляпку». Галифакс с трудом сдерживался, чтобы сохранить учтивый вид перед этой дурехой. Впрочем, кузен же писал, что графиня неумна, спуталась с мятежным галлийским герцогом по собственной глупости, рассчитывая на его покровительство, и даже поучаствовать в заговоре у нее ума не хватило. Впрочем... «Простите, графиня, вы сказали «мой корабль»?» «О, да», — мгновенно переключилась собеседница. «Папа подарил. Такой красивый, с такими разными финтифлюшками, такими смешными парусами. Я всегда считала, что они белоснежные, а они, оказывается, грязно-коричневые. Такие неаккуратные. Фу!» «Да, дура она, конечно, дура, но дура богатая. Корабль ей подарили. Игрушку такую. Надо же». Разговор проходил в гостиной. Супруга, предупрежденная слугой заранее, ушла за покупками. Мол, рачительная хозяйка сама следит за тем, что потом будет подано к столу. Делать ей больше нечего. Но произвести нужное впечатление на будущего делового партнера, установить сразу добрые личные отношения, муж должен с глазу на глаз. «А что за корабль?» «Мирный. Там на борту так и написано. Мирный». «Ну, какого он класса?» «Ого, как глазки-то округлились!» «Не понимает. Тоже мне судовладелица, морская волчица. Шавка озерная. Но ссориться с ней нельзя. Богатенькая такая левретка». «Ах да, вы же не знаете. У нас в империи совсем недавно корабли на классы поделили. Но это не важно. Вот на вашем корабле сколько мачт?» «Чего сколько?» «О, Господи, подай мне терпение. Ну, мачты, столбы такие высокие. На них паруса висят, реи. Вы знаете, что такое реи?» «Конечно, вы за кого меня принимаете? Три мачты на мирном, еще впереди такое бревно торчит. К нему тоже паруса крепятся». «Улыбаться, когда ржать хочется. Это бревно бушприт называется. Но это и не важно. Прошу вас, пройдемте в кабинет. Прошу вас. Вот». Галифакс открыл дверь и сделал шаг в сторону, приглашая гостя в темную комнату. «Минуту, я только зажгу свечи. Все, готово. Как вам моя берлога?» В дрожащем свете горящих свечей кабинет выглядел таинственно. Подсвечники стояли на массивном, покрытом бордовым сукном столе и у окна, а темные стены тонули в таинственном полумраке. Маркиз взял в руку подсвечник. «Прошу, посмотрите, здесь картины кораблей. Нет ли среди них похожего на ваш мирный?» По мере приближения света на стенах и впрямь проступали небольшие картинки или просто рисунки. Каравеллы и каракки, бригантины и галеоны, фрегаты и люггеры, изображенные уверенной рукой отличных художников. Многих, потому что все они были подписаны, и лишь редкие подписи повторялись дважды. Маркиз с удовольствием отметил и восхищенный вздох гости, и внимание, с которым она разглядывала его коллекцию. «Вот этот похож», — она указала на картину, изображавшую несущийся на всех парусах флейт. «Пенный бурун у рассекающего волны форштевня, гордо реющие на мачтах вымпелы, туго натянутые паруса». «Форштевень. Прочный брус по контуру носового заострения, на котором замыкается наружная обшивка корпуса корабля. В нижней части форштевень соединяется с килем». Казалось, что если смотреть долго, то почувствуешь соленый запах моря. Услышишь гул ветра в парусах и скрип рангоута. «Это флейт!» В голосе Галифакса смешались удивление и уважение. «Еще бы! Такой корабль может плавать всюду, а значит и приносить настоящую прибыль. Давайте завтра же съездим в порт. Я хочу осмотреть это чудо». «Ой, завтра не получится. Мирный уже сегодня должен был уйти в этот... как его... Ах да, в Ревель. Он отвезет туда гальские ткани. Из Ревеля привезет в Кале пушнину и только после этого прибудет сюда. Мне сказали, что это займет не меньше месяца». «И принесет тебе не меньше 1000 фунтов». Галифакс едва удержался, чтобы не присвистнуть. «Но что потом? Один удачный рейс тебе организовали, но дальше-то придется все делать самой. И вот тут-то и потребуются советники. Знающие, умелые и не бескорыстные. А как же иначе?» «Что ж, графиня, я рад, что жизнь в изгнании вы начинаете с такой сильной позиции. Позвольте вновь пригласить вас в гостиную. Маркиза вот-вот возвратится, и нас ждет ужин. Надеюсь, мой повар окажется достойным ваших ожиданий. А завтра, раз поездка в порт отменилась, я приглашаю вас осмотреть дом, который я присмотрел специально к вашему приезду. И, кстати, вам потребуются слуги».